Глава 22. 1. Мальчик сидел в углу темной комнаты и содрогался от рыданий, сжимая пальцами ткань футболки. Его охватила такая крупная дрожь, что время от времени ребенок бился головой о стену, который прижимался спиной. Он сдерживал всхлипы, чтобы не разбудить спящих в соседней комнате взрослых. Но больше всего на свете он боялся увидеть в дверях его силуэт. Силуэт отчима. Мальчику было горько, обидно и больно. Ему не поверил человек, который всегда должен быть на его стороне, родная мать. Он искренне не понимал ее гнева. Она стала обвинять сына во лжи и искать двойной смысл в словах пятилетнего ребенка. «Ты все выдумываешь», — прикрикнула мама, сжимая кулаки. «Почему ты не хочешь, чтобы я была счастлива? Ты чертов маленький эгоист!» Вспомнив искаженное злостью лицо матери, мальчик всхлипнул, и из его глаз хлынул новый поток слез. Он любил маму, но ему было страшно от мысли, что она больше любит нового мужа, а не его. Лицо отчима материализовалось перед глазами, и мальчик в ужасе отпрянул, ударившись головой о холодную стену. Он подтянул колени и уткнулся в них лицом, чтобы еще сильнее заглушить рыдание. Этот человек пугал его больше, чем все ужасы мира. С большим животом, залысинами на голове и блестящими маленькими глазками он казался мальчику живым воплощением зла. А зловонное дыхание, исходящее от него, было холоднее самых страшных морозов. Ребенок услышал звук осторожных шагов и еще сильнее прижался спиной к стене. «Он меня услышал!» — в ужасе подумал мальчик, закрывая ладонью рот и пытаясь не дышать. В дверном проеме появилась фигура того самого человека. Он тихо закрыл за собой дверь и медленным шагом приблизился к дрожащему комочку в углу комнаты. «Совушка, ты чего не спишь?» — прошептал взрослый. Мужчина присел на корточки и положил большую ладонь на голову ребенка, который тут же вздрогнул. «Пойдем в кроватку. Я уложу тебя спать». Ком встал в горле мальчика, когда он замотал головой из стороны в сторону. Отчим погладил его по волосам, коснулся маленького ушка и придвинулся ближе. «Да ты весь дрожишь. Тебе нужно под одеяло и спать». Мальчик понимал, что сопротивляться бесполезно. Отчим сильнее него. И, судя по всему, мама предпочитает сыну этого человека. Несправедливо. Совушка вспомнил реакцию мамы и ее отношение к новому мужу, а также полное безразличие к словам сына и их последний разговор. Отчим прикоснулся к спине мальчика и прошептал, что уложит его в кровать. Решив не сопротивляться, но оставаясь напряженным, ребенок почувствовал, как мужчина берет его на руки и куда-то несет. Спустя несколько минут в постели лежали мальчик и отчим. Мужчина укрыл их одеялом и повернулся к пасынку лицом. Совушка продолжал дрожать, ведь, в отличие от человека в его постели, понимал, что вызвано это не холодом, а страхом от этой близости. «Все хорошо, папа рядом», — шептал отчим, поглаживая мальчика по руке под одеялом. «Я хочу тебе только добра, и мама тоже этого хочет». Пальцы мужчины коснулись футболки ребенка, отчего тот вновь вздрогнул и плотно сжал губы. Теплые руки отчима скользнули вниз, к животу. Мальчик услышал звук шуршания ткани, ладонь мужчины легла на его шорты. «Совушка, не бойся!» Горячее дыхание коснулось его уха. «Папа тебя согреет!» По щекам ребенка катились слезы, пока отчим трогал его. В груди мальчика росли негодование и боль. Они множились, и он раз за разом прокручивал в голове слова мамы. «Ты специально пытаешься нас разлучить. Хватит выдумывать небылицы, маленький эгоист. Хватит мешать моему счастью!» Она не поверила сыну, хотя он говорил правду. Отчим постоянно трогал его, пока никто не видел, и говорил, что это нормально. Но из них двоих лжецом был только этот отвратительный человек. 2. Когда ему исполнилось 15, он сбежал из дома. «Везде лучше, чем здесь», — решил повзрослевший мальчик. Собрал необходимые вещи, вышел из квартиры и поклялся себе, что в последний раз закрыл эту дверь с обратной стороны. Он ненавидел стены, в которых вырос. Ненавидел мать, которая верила в Бога, но не верила родному сыну. Ненавидел отчима, который испортил ему детство. И ненавидел Бога, который каждый раз игнорировал молитвы маленького мальчика. Сумка в его руке была небольшой. но легко вместила в себя несколько комплектов одежды, зарядное устройство от телефона, письменные принадлежности, кошелек и блокнот с записями. Парень знал, куда идти. Единственный человек, который всегда будет на его стороне, выслушает и защитит, жил в 10 минутах ходьбы. С распахнутой настежь курткой в морозный день он двигался туда, где ему всегда рады. На 7-м этаже парень нашел нужную ему дверь, позвонил в звонок и услышал звук открывающегося замка. На пороге стоял среднего роста мужчина в полосатой майке. Его глаза на секунду расширились в удивлении, но он тут же отошел в сторону, пропуская внутрь гостя. Молодой человек снял куртку, разулся и, оставив сумку в коридоре, последовал на кухню за хозяином квартиры. Седовласый мужчина с короткой стрижкой поставил на плиту чайник, зажег конфорку и сел за стол, кинув взгляд на парня. «Можно остаться у вас, дядь Жень?» «Конечно». Мужчина взял в руки тарелку с печеньем и поставил перед гостем. «Молодец, что решился». «Это было несложно», — усмехнулся парень, наконец-то позволив себе улыбку. Они помолчали, ожидая, пока закипит чайник. Когда это случилось, мужчина поднялся из-за стола, чтобы заварить 2 кружки чая. Парень зацепился взглядом за шрам на руке, когда дядя Женя поставил перед ним дымящийся напиток. «Вот, Слав, грейся!» Мужчина придвинул к нему тарелку, усаживаясь напротив. «Бери, не стесняйся!» «Спасибо», — ответил тот, взяв в руки печенье. «За все вам спасибо». Мужчина посмотрел на худого парня перед собой. Каштановые волосы, синяк на скуле, длинные тонкие пальцы и карие глаза его лучшего друга. Дядя Женя знал покойного отца Славы еще с детского сада. Михаил был человеком веселым, дружелюбным и умным. Парень перед ним был точной копией своего отца, как внешне, так и по характеру. Своих детей у дяди Жени не было, как и спутницы жизни. Было ли это его осознанным выбором или стечением обстоятельств, Слава не знал. «Скажешь тоже», — отмахнулся он. «Ты ж мне как сын». «Мне больше не к кому идти. Я только вам и доверяю, если честно», — серьезно ответил Слава, жуя печенье. «Но, надеюсь, они меня не хватятся». «Не волнуйся, я этого выродка на порог не пущу», — сказал мужчина и погрозил кулаком, смотря на дверь. «Будешь жить у меня. Я только за. Помогу работу найти. Нормально у нас все будет». Он пожевал губами. «Даже хорошо». «Спасибо еще раз». В голосе парня была неподдельная искренность. «Кушай, кушай», — сказал дядя Женя, смущенно повел головой и сделал глоток чая. «Мы, мужики, взрослые, и не такое пережить сможем». Парень вернул внимание к кружке, окунул в чай печенье и положил его в рот. Тепло от горячего напитка и еды согревало тело, а осознание того, что он теперь в безопасности, наполняло теплом и его душу. 3. Отчим поднял кулак и с размаху ударил мальчика по голове. Слава упал на пол и закричал от боли, однако мужчина не унимался. Он сел на него сверху, одной рукой удерживая руки ребенка, а второй продолжая наносить удары до тех пор, пока мальчик не перестал сопротивляться. Через несколько часов Слава оказался в больнице. Врач осмотрел мальчика, сделал рентген и заключил сотрясение мозга. Доктор настоял на том, что ребенку необходимо лечение и наблюдение в стенах больницы. Лежа в палате, Слава смотрел в окно, за створками которого гулял ветер. Холодный воздух просачивался сквозь щели, касаясь дрожащего мальчика, который лежал на все еще мокрой от слез подушке. Слава увидел, как в палату зашла мама, и быстро утер нос. Она присела на краешек кровати и взяла руку своего 10-летнего сына. Он пытался что-то сказать, но губы скривились от переполняющих его эмоций. Ему хотелось прокричать ей в лицо: «Видишь, я не врал!» Но Слава мог только смотреть на мать, которая нагнулась и прошептала тихое: «Я знаю, тебе больно, но ты это заслужил». Парень рывком вынырнул из сна с бешено бьющимся сердцем. «Опять кошмары», — с горечью подумал он. Дрожащими пальцами Слава стер пот с лица и встал с кровати. Он ненавидел себя за воспоминания, которые не мог забыть. И ненавидел родителей, которые были для него практически чужими людьми. Сжимая кулаки, Слава вышел из комнаты и направился на кухню. Только выпив стакан холодной воды, он смог успокоиться. На столе лежала пустая бутылка, от которой сильно пахло спиртом. «Дядя Женя опять напился», — подумал парень, окинув взглядом грязную кухню. С одной стороны, Слава понимал, почему тот так делает, ведь остаться нормальным после всех ужасов войны, которые пережил друг его отца, было практически невозможно. Он помнил рассказы о кровожадных врагах, о том, как за считанные секунды умирают люди, рушатся жизни сотен и тысяч семей. Слава вспомнил слова дяди Жени о том, как противники по очереди отрезали пальцы пленным и с каким восторгом они стреляли в безоружных, наслаждаясь своей безнаказанностью. Но с другой стороны, он считал слабостью эти попытки уйти из реальности и забыться с помощью алкоголя. Парень вспомнил свою набожную мать, которая каждое воскресенье ходила в церковь и брала его с собой. «Как можно верить в того, кто позволяет злу побеждать?» — всегда спрашивал себя Слава. «Или Бога вообще не существует, или он самое кровожадное существо на свете?» «Ведь, — рассуждал он, — в ином случае не было бы ни войн, ни катастроф, ни болезней, ни жестоких родителей, ни несчастных детей». Если бы грешников действительно наказывали, этот мир был бы намного, намного лучше. В темноте на диване ворочался и бормотал дядя Женя. У него вновь беспокойные сны, с жалостью подумал парень, проходя мимо. Но он хотя бы смог уснуть сегодня. Часто мужчина даже не ложился спать, боясь вновь увидеть страшные картины своего военного прошлого. Даже алкоголь редко спасал от этого страха. Слава вернулся в комнату, лег в постель и укрылся одеялом. Холодок пробежал по коже, когда парень коснулся спиной, все еще мокрой от пота простыни. Он закрыл глаза и попытался сосредоточиться на мысли, что завтра предстоит немало работы. Наконец усталость взяла свое, и парень вновь провалился в сон. 4. «Где этот неблагодарный ублюдок?» Голос отчима заставил Славу вздрогнуть. Дальше он услышал удар. Парень выскочил из комнаты, пробежал по залу и оказался в коридоре. «Отпусти, мразь! Отпусти! Больно!» Дядя Женя заламывал руки отчима, припечатав его лицом к стене. Слава двинулся было к ним, но названный отец прикрикнул на него, прося не приближаться. «Я ментов вызову!» — продолжал кричать отчим, морщась от боли. «Слав, посодействуй!» — сказал дядя Женя и кивнул в сторону телефона. Парень развернулся, зашел в зал и подошел к тумбочке. На ней, поверх белой скатерти, стоял старый кассетный телефон. Подняв и приложив к уху трубку, Слава выполнил поручение дяди Жени. Когда милицейские забрали отчима, парень закрыл за ними дверь и быстрым шагом направился на кухню. Дядя Женя сидел, облокотившись на стол, и тяжело дышал. Слава набрал в стакан воды и протянул мужчине, который взял его в руки, все еще пытаясь отдышаться. «Стар я для таких приключений», — усмехнулся он после того, как промочил горло. «Спасибо». «Это вам спасибо, дядь Жень». Слава с сочувствием посмотрел на него. Казалось, что эта схватка стоила ему немало усилий. Морщины стали глубже, спина согнулась, а обхватившие стакан пальцы немного дрожали. Слава подошел к нему, сел на колени и взглянул на дядю Женю снизу вверх. «Я тебя в обиду не дам», — сказал мужчина, посмотрел на него и нахмурился. «Тебя никто пальцем не тронет. Ни в этом доме, ни вообще». Слава не смог сдержать смешок и широко улыбнулся. Мужчина приподнял кустистые брови. Несколько секунд они смотрели друг на друга. Дядя Женя видел перед собой счастливое отражение молодого друга, с которым он вырос, а Слава видел перед собой человека, заменившего ему отца, которого он не помнил. Дядя Женя улыбнулся в ответ, и в его взгляде появилось так много теплоты, что он попытался скрыть смущение, неловко потрепав парня по волосам свободной ладонью. Слава опустил голову, позволив ему проявить свою любовь так, как он мог это сделать. Неуклюже, но по-доброму, по-отечески. «Молодцы, милицейские! Быстро приехали!» Убрав руку, заметил мужчина. «Мне приятно знать, что однажды ты станешь одним из них». «Я уже тобой горжусь!» «Пока не за что гордиться», — сказал Слава, встал на ноги, подошел к плите и прикоснулся к еще теплому чайнику. «Может, вам чай сделать?» «Да брось!» — отмахнулся дядя Женя, встал из-за стола и приблизился к Славе. «Я всегда буду тобой гордиться!» Мужчина легонько толкнул парня плечом, и тот уступил ему место у плиты. Слава протянул руку, поставил на стол две кружки и быстро бросил в каждую по чайному пакетику. Дядя Женя залил их теплой водой из чайника и посмотрел на парня. «Ну, чего стоишь?» — с улыбкой спросил мужчина. «Можешь вернуться к домашке». «А, точно!» — воскликнул Слава, взял со стола кружку и медленным шагом, чтобы не пролить чай, направился к двери. «Постой!» Парень остановился. Дядя Женя пошуршал пакетами, подошел к Славе, взял за руку и вложил ему в ладонь невскрытую упаковку печенья. «Да не нужно!» «Нужно, нужно!» Он похлопал парня по плечу и вернулся за стол. «Приятного аппетита, будущий милицейский!» 5. «Сына, подойди!» Пьяный голос дяди Жени позвал его из кухни. Он всегда в подобном состоянии называл его так, поэтому парень уже привык. Слава оторвался от домашней работы, положил ручку на тетрадь и вышел из комнаты. На кухне сидел дядя Женя, который потянулся за откупоренной бутылкой и налил в рюмку водку. «Присядь, сына, я хочу сказать тебе кое-что», — сказал он, мотнул головой в сторону свободного стула, и Слава послушно исполнил его просьбу. «Я тебе рассказывал о войне?» «Да, дядя Женя, много раз». «О войне всегда нужно говорить, не стесняясь ужасов и кровожадности», — сказал мужчина и посмотрел на свои руки, держащие наполовину заполненную рюмку. «Если забыть о ней, если наивно подумать, что это все напускное и веселое, то новая война будет неизбежна. Каждый раз будут все новые и новые войны. И для таких, как ты, неправильное представление о ней может стать смертельным, как для твоей жизни, так и для жизни тысяч других. Я только надеюсь...» — он шмыгнул носом, — «что мои рассказы помогут тебе это понять. Только те, кто пережил войну, знают, насколько это страшно, и никогда не захотят в нее вернуться. Сынок...» — серьезно сказал дядя Женя и посмотрел на него затуманенным взглядом. «Никогда, слышишь? Никогда не доводи дело до войны. Но если однажды этот ужас случится, не убегай и не сдавайся. Мы сильнее, чем нам кажется. Возможно, именно ты станешь тем, кто спасет этот мир от гибели». Мужчина опрокинул рюмку, залпом выпив ее содержимое. Поморщившись, он взял соленый огурец, понюхал его и откусил половину, медленно пережевывая. Парень подумал вставить слово, но, увидев чужое выражение лица, осознал, что дядя Женя уже все для себя решил. И ему предстоит вновь услышать рассказ о тех страшных временах, когда мужчина был на войне. Каждый раз в такие моменты он рассказывал новые подробности, которые заставляли кровь стыть в жилах и искренне жалеть человека перед ним. Дядя Женя вновь шмыгнул носом и уставился слезящимися глазами на своего названного сына. Он был готов начать свой сбивчивый пьяный рассказ, а Слава был готов его выслушать, не перебивая. «Мы были в лагере, когда на нас обрушился град артиллерии. Из 30 человек выжили 10. Мне повезло», — усмехнулся он. «В тот момент я отошел от лить и услышал взрывы. Ничего предпринять не успел, кто-то ударил меня сзади и повалил на землю. Ты, должно быть, видел шрам у меня на руке», — сказал мужчина и приподнял край футболки. «И помнишь, что он от осколка гранаты? Но про шрам на шее я тебе не рассказывал. Именно тогда я его получил, когда один из вражеских солдат полоснул меня чем-то острым». Он прикоснулся к голове ниже линии роста волос. «И оставил меня истекать кровью. Я слышал крики и выстрелы, стоны и мольбы своих ребят, но никто не пожалел нас. Я лежал лицом в земле и пытался перевернуться. Меня заметил кто-то из врагов, рывком поднял на ноги и спросил, могу ли я идти. Я не до конца понимал, что происходит, но знал, что отрицательный ответ будет расцениваться как признание в собственной бесполезности. И знаешь, сын, лучше бы я тогда не вставал. Потому что то, что произошло дальше, оказалось страшнее смерти. Кроме меня выжили с десяток человек. Они связали нам руки и повели за собой, не выпуская из виду. Один из глупых смельчаков решился побежать и проскользнуть между деревьями, но пули в автоматах врагов оказались быстрее. Он повалился на землю, прямо на притоптанные листья, где... где еще вчера мы делились друг с другом историями из жизни и планами на будущее. Вражеские солдаты подошли к нему, проверили, что он мертв, и повели нас дальше через лес. Бросили его. Оказалось, что мы были буквально на виду у врагов, которые расположились в 2 километрах от нас. «А это мало, парень», — уточнил дядя Женя. «Это обосраться как мало». Нас посадили на цепи, как собак. В грязной комнате без мебели уже были люди, 5, не больше. Мне повезло, кровь на шее быстро остановилась, но я все равно чувствовал себя слабым и обессиленным. А моему сослуживцу, которому пулей попало в локоть, повезло меньше. Он просил оказать ему медицинскую помощь, ведь мы имеем на нее право, как военнопленные. Но что эти мрази в форме посмеялись? Кто-то даже наступил ботинком на раненую руку парня, но в итоге они оставили его истекать кровью. Наутро он не проснулся. Наши дни там длились по меньшей мере вечность. Я мог считать, сколько прошло времени по маленькому окну под потолком, но вскоре сбился со счету и мог только молиться о спасении. Я молился Богу, чтобы он спас нас. Не только Христу, всем существующим, уже давно забытым богам. Я перебрал все имена, что мог вспомнить, но никто из них не отозвался на мои молитвы. А тем временем нас становилось все меньше. Враг придумывал все новые и новые извращения, чтобы сломить наш дух и волю, внушить ужас и осознание, что мы уже проиграли. Я смотрел, как уводят сначала одного из моих сослуживцев, дальше парня из мотострелковой. И это было страшно, но было еще страшнее, когда они делали это, не уводя их. После нас еще приводили новых пленных, но они быстро заканчивались. Так любил говорить один из садистов, который нас мучил. Один раз я насчитал, что нас было больше 20, но ненадолго. Вскоре нас осталось 3. Каждый раз я думал, что буду следующим. Признаться, после некоторых... Он запнулся. В общем, иногда я хотел, чтобы они прекратили мои страдания, а не растягивали их. Эти конченые выродки насиловали живых и оскверняли трупы. «Они жрали моих соотечественников!» — прикрикнул дядя Женя, и его голос дрогнул. Я помню слова нашего командира о том, что враг тоже человек. Но знай, сынок, враг — это прежде всего враг. Если ты первый не успеешь его убить... Если засомневаешься на секунду, значит, ты уже покойник. На войне не существует понятий «хороший» или «плохой». Война, сынок, — это другой мир. Совершенно другая реальность со своими законами, в котором простому солдату уготована ужасная участь. И тебе повезет, если единственное, чего ты лишишься во время войны, — это достоинство. В мыслях я молил о спасении богов, но молчал вслух. В тот день, когда ангелы спустились к нам с оружием в руках, землю сотрясло от серии мощных ударов. Под артобстрелом все те ублюдки, которые насиловали, стреляли по безоружным, расчленяли и жрали на наших глазах тех, с кем мы сидели бок о бок, стали с криками разбегаться. Когда мы увидели нашивки на форме спасителей, больше никаких богов не существовало. Люди, что пришли к нам... пусть и слишком поздно для других моих товарищей, были реальным, настоящим воплощением богов. Всем, кто оказывал сопротивление, не было пощады. Я наблюдал за их смертью с желанием лично приложить свою руку и заставить страдать этот мусор, который совсем недавно ел суп из моего товарища. Знал, что они заслужили того же, что делали с нами, но у меня не было сил что-то предпринять». Нас морили голодом. Давали хлеб лишь некоторым раз в день в порядке, который был известен только им. Эти ублюдки стояли с оружием в руках и не подпускали нас к тем, кому посчастливилось получить сегодня еду. Самым активным стреляли по рукам или ногам, оставляя истекать кровью. Однажды я не ел несколько недель. Так точно и не скажу. Некоторые умирали от голода у меня на глазах, под гогот чудовищ, которые кричали... о своей исключительности. Мы спали на полу рядом с разлагающимися трупами наших товарищей и больше не могли сопротивляться физически, а некоторые не могли сопротивляться и духом. Хотя я до сих пор вспоминаю это с ужасом и никогда не пожелаю тебе жить в военное время. Кое-что я смог понять отчетливо и ясно. Сколько бы нас ни ломали, сколько бы ни сминали до скрежета костей, сколько бы ни кричали о нашей ничтожности, мы все равно победили в этой войне. Мы всегда побеждали и всегда будем побеждать, пока в наших рядах будут те, кто способен на подвиги. Жалость к моральным ублюдкам — это слабость. Запомни, сынок, или ты, или тебя. Третьего не бывает. 6. Не понимаю, зачем это было нужно? Морозный воздух кусал пальцы, в которых Вячеслав держал документы. Снег хрустел под ботинками дяди Жени, когда тот медленно подошел к парню. Он положил руку на его плечо и улыбнулся. «Ты ведь хотел поменять фамилию, и я тебя поддержал», — напомнил мужчина, приподняв брови так, что на его лбу пролегли морщинки. «Так и ты меня поддержи в моем желании. Давай, садись в машину». «Но ведь это не одно и то же», — возмущенно заметил парень, забираясь в машину. Он подождал, пока дядя Женя сядет за руль и продолжил. «Я вообще не понимаю, почему она сменила мне фамилию после того, как вышла замуж за этого отброса. Я всегда хотел носить фамилию моего родного отца. Я Невзоров, это моя настоящая фамилия, но это уже не важно. Дело в другом». «Я хочу, чтобы у моего сына была квартира», — спокойно перебил его дядя Женя и, увидев удивление на лице молодого человека, кивнул. «Да, ты мне как сын, Слава. И я не хочу, чтобы мой сын остался без крыши над головой, если со мной что-то случится». «С вами все будет хорошо. Вы проживете еще столько же», — парировал парень. «Я почти накопил деньги и готов съехать». «Не нужно», — легко ответил мужчина, заводя мотор автомобиля. «Теперь у тебя есть собственная квартира. Кстати, ты ведь так и не отметил успешное закрытие первой сессии. Давай купим поесть и отметим вместе». «Вы и так слишком много для меня сделали», — уперся Слава. «Не надо мне заливать. Я слышал, как урчал твой живот, парень». В голосе дяди Жени послышались веселые нотки. «Ты будущее нашей страны, а в будущее нужно инвестировать. Понял?» «Да, дядя Женя», — ответил тот, откинулся на сиденье и попытался скрыть улыбку. Жизнь с лучшим другом отца не была простой. Но с ним молодой человек чувствовал себя в большей безопасности, чем в родной семье. Он знал, что дядя Женя его любит как собственного сына и готов был отказывать себе во многом, чтобы сделать жизнь Славы лучше. Парень не гнушался работы и брался за любую, чтобы не висеть грузом на шее доброго человека. Вячеслав искренне любил своего названного отца, ведь родного он практически не помнил. К сожалению, история его смерти – лишь добавляла злости в чашу справедливости, которая с каждым годом все больше покрывалась трещинами, чего парень старался упорно не замечать. Он концентрировался на позитиве и пытался отбросить жестокие мысли, посещающие его в минуты слабости. По словам дяди Жени, пока отец был жив, их семья была счастливой и полноценной. И мама тоже была другой. Но один случай все изменил. Отец заработался до позднего вечера и возвращался домой по темноте, когда на него напали. Неизвестные с ножами набросились на безоружного мужчину, нанесли ему множественные колотые раны и, забрав все ценные вещи, скрылись в неизвестном направлении. Факт того, что нападавших так и не нашли, подогревал в сознании Вячеслава ненависть. Он уже не был маленьким и беззащитным мальчиком, который верит во все, что ему говорят. И понимал, что его мать — глупая женщина, верящая в того, кого не существует, и думающая только о себе. В то время, как где-то спокойно живут те самые сволочи, напавшие на беззащитного человека, тело которого уже 15 лет гниет под землей. 7. Это произошло 5 октября. После пар в университете Слава зашел в магазин за продуктами. Небо заволокло тучами, и уже на подходе к дому первые дождевые капли упали на его голову и плечи. Вскоре дождь усилился настолько, что в подъезд парень зашел в насквозь промокшей одежде. Откинув мокрые волосы назад, молодой человек достал из кармана куртки ключи и открыл входную дверь. Когда он вошел в коридор, до него сразу донесся сильный смрад, отдающий алкоголем. Вячеслав поставил на пол сумку с продуктами, скинул с плеча рюкзак и, не разувшись, зашел в комнату. Неприятный запах с новой силой ударил в нос, вызвав приступ тошноты. Но больше всего парня вывел из себя не он, а представшая перед ним картина. В центре комнаты на полу лежал опрокинутый стул, а над ним висело тело человека. Это был дядя Женя. Шея мужчины была сломана, посиневшее бледное лицо с вывалившимся языком было повернуто в сторону, а руки и ноги безвольно свисали вниз. Сердце в груди Вячеслава мгновенно разогналось, подскочив к горлу и забившись так сильно, как никогда ранее. Он подбежал к телу и, спотыкаясь, попытался достать его из петли. Трясущимися руками Слава взял в руки складной нож, лежавший на столе, раскрыл его и перерезал веревку над головой своего названного отца. 20 минут парень попеременно нажимал мужчине на грудь и делал искусственное дыхание. Он бормотал и всхлипывал, прося его очнуться. По лицу градом катились слезы, сердце было готово выпрыгнуть из груди. Вспоминая все молитвы, которым его учила мать, он молился Богу и продолжал попытки вернуть дядю Женю к жизни. Когда к нему стало приходить осознание реальности произошедшего, Слава уткнулся лицом в холодную грудь человека, которого последние годы считал своим отцом, и стал еще сильнее содрогаться от рыданий. «Папа! Папа! Папа!» Выл он от боли, беспорядочно водя руками по туловищу мужчины. «Папа, не оставляй меня! Папа, очнись, я умоляю! Папа, пожалуйста!» Но холодное тело под его пальцами было неумолимо. На столе рядом с телевизором лежала записка с одним коротким предложением. «Прости меня, сынок». 8. Он смотрел на свежую могилу с возвышающимся над ней крестом. Женщина, которую Слава когда-то называл матерью, даже не пришла на похороны дяди Жени. Хотя даже если бы это случилось, он все равно бы не заметил. После того страшного дня Вячеслав чувствовал туман в голове. В моменты прояснения им овладевала такая страшная ярость от собственного бессилия и жестокости этого мира, что он кричал и крушил все, что попадалось под руку. Его пугали собственные мысли. Теперь он остался совсем один. Без любящего отца, без смысла жизни, без поддержки, без всего. Совершенно один в жестоком мире, полном грешников, в любой момент готовых напасть. В кармане пальто дяди Жени он нашел несколько сигарет. Слава слышал, что никотин помогает расслабиться, и вскоре убедился в этом сам. Горечь во рту возвращала его мысли в реальность. И хотя он, как и его названный отец, признавал жестокость этого мира и людей, его составляющих, была между ними большая разница. Дядя Женя сделал свой выбор — сдаться под тяжестью гнетущей его травмы. Вячеслав же принял другое решение. В мире, наполненном жестокостью, нет места естественной справедливости. Эффект бумеранга в данном случае не работает. Убийцы... Насильники и просто грешники, так же, как и обычные люди, существуют в социуме, дышат, спят и наслаждаются жизнью. Поэтому он избрал путь правосудия — искать и наказывать грешников. Вот его выбор. Однако вскоре Слава осознал, что далеко не все преступники могут быть наказаны по закону. Существуют люди, не нарушающие правовые порядки, но полностью разрушающие все моральные устои. С годами он научился распознавать таких людей за считанные минуты. Вячеслав считал, что от них даже пахло по-другому. Теперь он уже больше с усмешкой, чем с отчаянием спрашивал: «Ну и где ваш якобы существующий Бог?» Он не спас маленького мальчика, просящего защитить его от страшного отчима. Он не спас его родного отца, когда на него напали по дороге домой. И он... не остановил мужчину, заменившего ему отца, от непоправимой ошибки, отнявшей его жизнь. Вячеслав все больше и больше убеждался в том, что этот мир гниет изнутри из-за грешников, которые остаются безнаказанными. Чем старше он становился, тем сильнее было желание сделать этот мир чище собственными руками. Его первая грешница была бездомной. Выходя из машины, он почувствовал кислый запах мочи и пота. Сгорбившаяся женщина стояла рядом с ним, тыча грязной рукой в лицо, и медленно покачивалась на шатающихся ногах. Она выглядела ужасно. Болезненно желтый цвет лица, отсутствие большей части зубов, прилипшие к волосам комки грязи, надетая неравномерными слоями старая поношенная одежда. «Парень, дай 15 рублей!» Не сказала, а почти потребовала бездомная. От зловонного запаха, исходящего от ее одежды и рта, Вячеслава затошнило. Вонь была такой сильной, что от рези в слезящихся глазах мужчина заморгал и поднял голову, отступая на шаг. «Чего так смотришь? Понравилось? Ну, хочешь, я тебя отсосу?» — предложила женщина с усмешкой. «Ну или...» «Заткнись!» — процедил сквозь зубы Вячеслав. Перед ним был не человек. Это была грешница. Самая настоящая, из плоти и крови, хотя, скорее, из мочи и грязи. И она сверлила его взглядом тусклых, насмешливых глаз. Вячеслав достал мелочь из кармана и швырнул в женщину. Она тут же упала на колени и стала собирать монеты, разбросанные по мокрому от недавнего снега асфальту. Мужчина обошел ее и направился к своему подъезду, внутренне сгорая от ненависти и презрения. Почти месяц после этого он выслеживал ее, отмечая места пребывания и распорядок дня. И чем дольше Вячеслав наблюдал за ней, тем сильнее в нем крепла мысль, что его миссия в этом. Он вновь встретился с падшей женщиной лицом к лицу зимой, 5 января в заброшенном доме, в котором она иногда ночевала, и обнаружил ее спящей в постели, если грязное покрывало, на котором она лежала, вообще можно было так назвать. Он подошел и склонился над ней. Пальцы в черных перчатках сомкнулись на шее. Когда ее лицо стало синим, а из горла послышались страшные, нечеловеческие хрипы, Вячеслав на секунду испугался, ослабив хватку. Но он помнил, чем может закончиться для него сомнение. Жалость к моральным ублюдкам — это слабость, запомни. Или ты, или тебя. Третьего не бывает. Крутились в его мыслях слова дяди Жени. За месяц Вячеслав убедился в том, что эта женщина — грешница, недостойна топтать эту землю. Он столько лет боролся с преступниками не для того, чтобы сейчас сдаться, и помнил, чем ему грозит замешательство. Тюремное заключение, позоры, самое страшное — невозможность выполнить свое предназначение. Вячеслав отдавал себе отчет в том, что совершает такое же преступление с точки зрения закона, как и убившие его отца негодяи. Но по собственному моральному кодексу делал ровно то, что должен. Эти мысли заняли не больше нескольких секунд. Грешница даже не успела прийти в себя и откашляться, как он вновь сомкнул пальцы на ее шее. На этот раз в нем не было сомнений. Теперь Вячеслав был безжалостен, ведь знал, что действует правильно. Когда ладони соскользнули с шеи уже мертвой женщины, Слава ощутил прилив силы, глубокое чувство морального удовлетворения. Первое убийство он совершил в свой 30-й день рождения. Вячеслав Невзоров помнил все, чему учил его названный отец. Не стоит ждать начала войны, чтобы в очередной раз убедиться в жестокости людей. Неожиданный удар всегда играет на руку тому, кто его наносит. Как первый ход дает преимущество хорошему шахматисту. И убийство грешников, павших людей, жестоких и жалких по своей натуре, подчинялось этому правилу. Проще растоптать ростки зарождающегося греха, чем срубить усыпанное ими дерево. Он старался не оставлять следов, выполнять свою миссию на холодную голову, однако страшная цифра преследовала даже в этом. Число 5 стало его неосознанным триггером. Как только Вячеслав видел или слышал его, внутри тут же вспыхивало пламя, которое он был не способен контролировать. Перед глазами тут же мелькали воспоминания. 5-летний мальчик, потерявший отца и уже спустя полгода ставший жертвой насилия со стороны отчима. Серьезная физическая травма, которую тот нанес ему, избив неродного сына за непослушание. В 20 лет Вячеслав похоронил единственного человека, которого считал своим отцом. И вот в 30 лет он совершил свое первое убийство. Эта цифра мерещилась ему даже там, где казалось ее сложно распознать. Но именно она стала для него указателем, на которую он неосознанно ориентировался при выборе следующей цели. Бог давно покинул этот мир, но грешники остались. Только Он был способен их находить и наказывать, очищать этот мир от грязи. Выполняя свою миссию, Вячеслав Невзоров ощущал себя настоящим Богом. А его миссия, истинная цель, причина, по которой он все еще здесь, это очищение мира от грешников методами справедливыми с точки зрения как закона, так и его собственной морали.